Станция Северный полюс. Отвечайте нам. Станция Северный полюс. Отвечайте нам. Перехожу на прием. Прием. Прием. Прием. Answer us. North Pole Station. Answer us. Answer us, please. I'm over. Reception. Reception. Vi venter på svar. Dette værvarslingen. Vi venter på svar. Dette værvarslingen. Vi venter på svar. Разрешите выруливать на взлетную площадку и взлетать. 31-й. Разрешаю выруливать на взлетную площадку и взлетать. «Они летают над полюсом» по мотивам повести Юлиана Семенова «При исполнении служебных обязанностей». Будут рассказывать два человека, участники и главные герои этой истории. Не ждите строгой последовательности событий. Эти два человека будут рассказывать так, как им вспомнилось, и тогда, когда им вспомнилось. Так, как это с ними было. Все начнется почти с конца. Говорит наука 9. Говорит наука 9. Торошение продолжается. Трещина продвинулась в среднем метров на 10. Состояние здоровья Струмилина без изменений. Как слышите? Перехожу на прием. Прием. Сергей Иванович, от Богачева. Долетели? Благополучно. Сейчас вылетаем обратно к вам. Добро. Каждые полчаса радируйте самочувствие Струмилина. Ему сообщите. Скоро будем. У нас полный порядок. Богачев. Так. Через полчаса сообщите, что и у меня полный порядок. Болит здорово, Сергей Иванович. Где Морозов? Начальник полярной станции «Наука-9» товарищ Морозов осматривает льдину. Вольно, вольно. Сергей Иванович, да. Как вы думаете, к утру они вернутся за нами? То есть могут прилететь? Плюньте через плечо и постучите о дерево. Меня научили этому в Испании. Мне это здорово помогало там. Мне невеста в крестах, Нюся. Метеорологом работает. Черненькая такая, полная. Может быть, знаете? Да, наверное, встречались. Я в крестах бывал. Такие пироги. Давно не спали? Вроде давно. Какой уж тут сон. Зря. Очень здорово. Спать на льду. Достаньте-ка спальный мешок, постелите здесь, вот около палатки, рядом со мной, и спите. Что ж, полчасика, пожалуй. Спите, спите, не беспокойтесь. Я подежурю. Спасибо. Какое небо! Высокое и доброе небо всех людей. И зачем его делать злым, страшным? Зачем? А ведь нигде нельзя увидеть небо так, как в Арктике, разве что в пустыне. В лесу прежде всего видишь деревья, в поле травы, а в Арктике небо и лед. Нет, пусть только небо. И когда веришь в жизнь, тогда с ним как равный с равным. И весело, и покойно, и летит оно тебе навстречу. И не страшно. Не страшно не то, что один, не боль это. Ничего, боль пустяки отпустит. Какая боль! Просто переработался. Но не мог же я стоять в стороне, когда готовили машину, когда ребята выбивались из сил. Что я, метр, а не рабы, что ли? А не можешь летать, так не летай. А я не могу не летать. Ну, раз не можешь не летать, поэтому обязан работать вместе со всеми. А как же иначе? Что это? Словно море шумит. Вернусь на большую землю, и надо будет поехать к морю. Возьму Женьку, Павла. Тогда в ресторане он показался мне грубоватым и смешным, пожалуй. А как же все это было? Помню. Женя пришла со съемок в 10, у меня было нехорошо на душе, и я предложил ей поехать куда-нибудь поужинать. Мы поехали в ресторан «Украина». Да, столик-то у нас с тобой, Женечка, у самой эстрады. Сейчас заиграет что-нибудь еще более громкое, и мы не сможем говорить. Ну что же, будем кричать. Тогда нас с тобой выведут как мелких хулиганов, а как же иначе? Кричать хулиганство? В общем, да. Нужно говорить тихо, если хочешь, чтобы тебя услышали и правильно поняли. Папа заговорил афоризмами. У папы плохое настроение. Что ты? А? Я? Угу. Я котлеты по-киевски. А ты? Я тоже. Добро. Когда ты летишь? Завтра. Так скоро? Не нужно беспокоиться, малыш. Я знаю Арктику как свой письменный стол. И даже лучше. Простите, у вас не занято? Нет. Пожалуйста. Садитесь. Простите. Я не мог вас видеть в Балашове. Вряд ли. Я там была, когда мне не исполнилось 7 лет. Вас понял. Разрешите меню? Пожалуйста. Знаешь, папа, сегодня наш режиссер говорил мне любопытные вещи. Я тебе скажу точно его словами. Ну? Он мне объяснял эпизод, где мы, ну, я и человек, которого я люблю, говорили о смысле жизни. Так. Мы в картине много спорим об этом. По-моему, слишком много. А он говорит, что это главное в образе. Ну-ну. Понимаешь, что определение смысла жизни основное у современного молодого человека. Ну, как у нас говорят, его сверхзадача. А черти, возможно. Прошу извинения. А по-моему, это чистая ерунда. Еще раз извините. Извиняем. Значит, чистая. Чистая? В смысле абсолютная. Почему так? Ну, потому что спорить тут нечего. Нам ясно, что надо делать дальше. Это главное. Об этом спора быть не может. Так, интересно.